Что в колодце? Вот звук стали, что тащило воду в кружку, ту, которую отделили рваные губы на морозе. На заре еще отправить по путям, в степях и в степи. Там и видно, чего стоит жизни стылый хоть глоток.